это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, ну и я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. Некоторое время назад мы в нашей передаче отвечали на вопрос, который был связан с формулировкой, часто звучащей в прогнозах погоды, «ветер западных направлений». Вот наш слушатель Герман Иванов пишет. Скорее всего, речь действительно должна идти о ветре западных направлений, и именно так, в форме множественного числа. Попробую пояснить. Представьте себе традиционную розу ветров с четырьмя направлениями по сторонам света и четырьмя же промежуточными направлениями. По этим самым промежуточным направлениям северо-восток, юго-восток, юго-запад, северо-запад можно разделить полный круг, как и картушку компаса на четыре четверти – северную, восточную, южную и западную. Когда речь идет о ветре, неустойчивом по направлению, дующем то с юго-запада, то с запада, то переходящем к северо-западному, тогда и говорят о ветре западных направлений. Кстати, добавляет Герман, если мне не изменяет память, во времена парусного флота было принято говорить о ветре северной или восточной, южной, западной четверти. Возможно, яхтсмены и поныне так говорят. Однако далекому от моря и парусов обывателю формулировка «ветер такой-то четверти» покажется, скорее всего, совершенно непонятной. Поэтому, наверное, и выбрали вариант «ветер таких-то направлений». Остается поблагодарить нашего слушателя за такое уточнение. Да, пожалуйста, еще ваш вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна и Михаил Яковлевич. Здравствуйте. Михаил, вас беспокоит Сергей Константинович. Михаил Яковлевич, меня вот такой вопрос интересовал. Чем отличается миф от легенды? Вот я прочитал тут, что когда Распутин находился под водой и дышал, это, говорят, миф. А когда вот про 28 панфиловцев говорили, что это легенда, в чем суть отличия? Скажите, пожалуйста, будьте любезны. Большое спасибо. Сергей Константинович, спасибо за вопрос. Он, конечно, не так прост. Суть, сущность, вот какое-то общее ядро есть, безусловно, у слов «миф» и «легенда». Различия между ними я бы связал прежде всего со временем возникновения. Мифами принято называть собрание легендарных рассказов о Древней Греции, вообще античной эпохи. Прежде всего, именно с этой эпохой связывают само понятие мифа. Отсюда же понятие мифологического мышления или мышления. Сравните, легендарное мышление, такого понятия в принципе не существует. Легендой принято называть повествование о событии, то ли бывшем, то ли не бывшем, но повествование, возникшее значительно позднее, нежели мифы. Мифы все-таки это очень древний пласт человеческой культуры. Легенды нет. По сути, повторяю, миф и легенда очень сходны. Ну, а за дальнейшими разъяснениями мне ничего не остается, как отослать вас к соответствующей литературе. Ну, тут точно словари, потому что, ну, действительно, если сейчас копаться в этом, то да, очень да. сложно провести эту грань. Потому что вспоминаешь тут же литературу и фильмы, и легенды тоже бывают древнейшие. Бывают. Так что здесь такую четкую грань именно в значениях этих слов, между значениями этих слов, я сейчас провести не возьмусь. Как это по-русски? Да, приветствуем дозвонившегося. Представьтесь. Добрый день, здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Вот знаете, из моего педагогического опыта, как иногда странно, и я даже не знаю почему, но так как воспринимаются тексты. Вот я сам своими глазами видела тетрадку. 7 класс, диктант. Сказка о золотом петушке. Вот смотрите, как, значит, там был текст. Перед ним его два сына, без шеломов и без лад, оба мертвые лежат. Вот что пишет ребенок? Перед ним его два сына, и дальше с большой буквы, как фамилия, в одно слово, без шеломов. И также второе слово с большой буквы, без лад, как имя воспринимается. Вот, то есть получается, что на слух дети воспринимают, вообще текст воспринимается совершенно по-другому. Вот такой вот у меня опыт. И вот как вы думаете, чем это можно объяснить? Ну, я понимаю, что он как бы мало читал. Но, наверное, так получается, что мы и многие другие слова тоже заменяем тем, что нам более привычно. Светлана, спасибо большое. Это, в общем, вариация на тему такой беседы, которая некоторое время назад, может быть, лет 5 назад, может быть, чуть больше, в интернете захватила огромное количество людей. Речь шла вот тоже об очень известных пушкинских строчках. «Ямщик на облучке, в тулупе, в красном кушачке, бразды пушистые взрывая, летит кибитка молодая». Был поставлен вопрос, вот если попробовать нынешних первоклассников, второклассников, третьеклассников попросить изобразить на бумаге. Что там происходило? Дети изображали, и кто-то попробовал, по-моему, кто-то из учителей. Дети изобразили, и получились совершенно фантастические картинки. Дети не знают, что такое бразды, почему эти бразды нужно взрывать. А что такое кибитка, они тоже не знают. Кто такой ямщик, они тоже не знают. Что такое тулуп, они тоже не знают. И кушак тоже им неизвестен. Поэтому там были какие-то фантастические картины с какими-то зайцами, которые взрывались на ходу. Просто вот бразды они почему-то вот восприняли так. И об этом очень много говорилось. Светлана просто подняла ту же самую тему. Да, конечно, мы привыкли думать, что современный русский язык — это язык от Пушкина до наших дней. Ну, так научно считается, да? Считалось. Уже даже в прошлом? Да, уже даже в прошлом. Русская грамматика, то есть последняя по времени появление академическая грамматика русского языка в двух томах, которая вышла в свет в 1980 году, в преамбуле указывает, что... Да, традиционно современным русским языком считается язык от Пушкина до наших дней, но язык Пушкина, язык 30-х, 40-х, 50-х и даже далее, годов 19 века, уже значительно, ощутимо отличается от современного русского языка, что мы, собственно говоря, видим на этих самых примерах. Да, язык даже 20 века совершенно отличается. Ну, не совершенно, но... Ну, да, но вот в грамматике 80-го года указывалось, что должно существовать более узкое и более буквальное понимание того, что такое современный русский язык. И это понимание ограничивает современный русский язык все-таки 20 веком. Ну, это был 20 век, вот, собственно говоря. Поэтому там 21 век не упоминался и упоминаться не мог. Для Пушкина и его современников старославянизмы типа «бразды» вместо «борозды», да, были... Да и «борозды» не всем школьникам понятны, потому что крестьянство тоже далеко теперь от современных школьников. И быт совершенно изменился. Ушли в прошлое такие вещи, как кибитка. Теперь это историзм. Теперь это знают только люди, которые читают книги, ходят в музеи, видят изображения этих предметов. Поэтому, естественно, словарный запас среднего носителя языка современника Пушкина и сегодняшнего среднего носителя языка очень существенно различаются. И потому, когда мы предлагаем нашим детям читать Пушкина и его современников, мы должны хорошо отдавать себе отчет в том, что требуется очень развернутый лингвистический комментарий. Ну, пусть он будет простенький, пусть там будет просто объясняться, что такое бразды, что такое тулуп и кушак, но это необходимо. Иначе Пушкин станет для нас поэтом, которого наши внуки уже просто не будут понимать. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто-то нам еще дозвонился, и мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Ивановна. Вопрос такой. Я часто слышу слова, которые отлично меня режут слух. Брутально, прикольно, клево, драйв. Это что, 21 век или жаргон от нормальных слов? Анна Ивановна, спасибо за вопрос. Спешу вас успокоить. Это жаргон 21 века. Жаргон существовал всегда, существует и сейчас, и будет существовать. Некоторые слова из жаргона поднимаются в литературный язык, оказываясь в числе слов разговорной речи, вот разговорного варианта литературного языка. Так произошло, например, со словом «обалденный», который, думаю, вы тоже воспринимаете как жаргонное. Оно действительно по происхождению жаргонное, но сегодня оно уже не воспринимается как слово, находящееся за пределами литературной нормы. Повторяю, самого низкого слоя, но все-таки литературной нормы. То же самое произошло со словом «беспредел», которое сегодня очень многие уже вообще не воспринимают ни как жаргонное, ни как арготическое и тому подобное. Такие вещи происходят, но редко. Чаще всего слова жаргонные, ну вот вроде слова «прикольный», поживут какое-то время, они как мотыльки, знаете, очень хорошо видны, они так ярко заявляют о себе, громко заявляют о себе и быстро исчезают. Слово «брутальный», которое вы упомянули, слово, я бы не сказал, что оно жаргонное, но это такое модное словечко. Я думаю, что его вот такая широкая популярность, ну вот, ей еще, недолговечно, ей еще недолго жить. Думаю, что это слово вернется в обычную сферу своего существования. Оно ведь давно есть в русском языке, но употреблялось весьма редко. Думаю, что и дальше оно будет употребляться примерно так же редко, как и раньше. Как это по-русски? Михаил интересуется, а кто такие консерваторы и олигархи? Хороший вопрос. Консерваторы, сравните слово «консервы», «консервировать». Консерваторами называют людей, которые против всевозможных новшеств. И чаще всего, разумеется, речь идет о политиках. Но можно быть консерватором в чем угодно. Можно быть консерватором и в вопросе человеческих отношений. Вот люди, которые не приемлют новшеств, которые считают, что лучше всего сохранить то, что есть, лишь бы не было хуже. Олигархи – это лица, которые, с одной стороны, обладают огромным богатством, и, с другой стороны, стремятся, и им это удается, соединить свое богатство с властью. Просто богатый человек – это не олигарх, а вот богатый человек, который также имеет рычаги влияния на власть или сам оказывается во власти – вот это олигарх. А как это по-русски? Ну и последний на сегодня вопрос по телефону. Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Александровна. Вы знаете, я здесь приятельница купила творог и сказала: Люда, я принесла тебе творог. Она сказала: почему ты говоришь так? Надо говорить творог. И ты говоришь, это не по-петербургски. С чем я не согласилась. Галина Александровна, да, вы правильно не согласились. Творог и творог подаются в орфоэпических словарях как равноправные варианты ударения в этом слове, но эти орфоэпические словари составляются москвичами. В Петербурге предпочтительно, именно для старого петербургского произношения, а потому и для современного, предпочтительно форма творог. Так что ваша приятельница упрекала вас несправедливо. С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и я, журналистка Елена Майзель.